«Пошли, любимая», — сказал я, подхватывая нашу скромную ручную кладь. «Сейчас бы оказаться в Минске по щелчку пальцев, но, увы, без инопланетных технологий приходится летать как обычным землянам. А я, знаешь ли, люблю взлеты», — улыбнулась Инна, поправляя прядь волос и застегивая куртку. «В этом есть что-то щекочущее нервы». Пройдя через стеклянную дверь, мы оказались на темнеющем бакинском аэродроме. Впереди, стальной птицей, стоял Ту-134, подсвеченный прожекторами. Его нос гордо смотрел в сторону взлетной полосы, а турбины издавали негромкие звуки, готовясь к работе. На трапе толпилось с десяток пассажиров, переговаривавшихся между собой, кто-то курил, кто-то поднимал воротники. Мы заняли очередь, и Инна, поворачиваясь ко мне, сказала: «Помню, как мы впервые летели из Москвы в Минск. Тогда в голове был туман, эмоции, а сейчас, наоборот, полная ясность и спокойствие. Помню только, как тогда нервничала из-за веса багажа», — произнесла она меня с мягкой улыбкой. Когда подошла наша очередь, мы поднялись в салон. Внутри было тепло, пахло чем-то незнакомым, еще замкнутым пространством и духами от стюардесс. Нас встретила молоденькая бортпроводница с круглым лицом и аккуратной прической. «Добрый вечер, ваши места?» — спросила она, глядя на наш посадочный талон. «Девятый ряд, места АИП», — ответил я, передавая ей наши билеты. «Прямо по проходу, почти в начало. Ваши места налево», — кивнула она с профессиональной улыбкой. «Мы нашли свои кресла у окна. Я занял место у иллюминатора и сразу же выглянул наружу. Ночная подсветка окутывала стоянку тусклым желтым светом. Где-то вдали вспыхнул огонь проблескового маяка, и диспетчерская башня кивнула нам огоньками, как бы прощаясь. «Как думаешь, он нормально взлетит?» — шепнула Инна, пристраиваясь в кресле. «Конечно», — успокоил я ее, — «это же советский лайнер. Их чуть ли не из стали варит, не то что буржуйские консервные банки». Хотя никакого понятия об этом не имел. Через несколько минут командир экипажа объявил о подготовке к взлету. Лайнер запустил свои двигатели, фюзеляж вибрировал, словно собирался стряхнуть с себя усталость. Мы покатились к началу полосы, и через полминуты турбины завыли сильнее, начался разбег. Плавно, без рывков, самолет оторвался от земли, и я невольно посмотрел вниз. В иллюминаторе проплывали огни Баку, а за ними раскинулась черная гладь Каспийского моря, словно темный бархат с серебристыми искрами. «Красота!» – прошептал я, не отрываясь от окна. «Даже немного жалко улетать, мы еще вернемся. А пока пусть Минск нас примет», – тихо ответила Инна и положила руку на мою ладонь. В течение полета нам предложили ужин. Куриная котлета с пюре, два хлебца, нарезка из огурца и помидора и яблочный сок. Мы поужинали молча, наслаждаясь редкой тишиной и усталостью. После еды Инна опустила спинку кресла и уснула, накрывшись пледом. Я последовал ее примеру. Проснулись мы от легкого толчка при посадке. Через иллюминатор виднелись тусклые фонари, влажные от недавнего дождя полосы, и пыльное здание аэропорта Минск-1. На часах было почти 10 вечера. Мы вышли из самолета и вместе с другими пассажирами прошли в здание аэропорта Минск-1. Багаж получили быстро. На выходе стояли несколько дежурных таксистов. Мы подошли к одному пожилому мужчине в клетчатом пиджаке. «Проспект Пушкина», — сказала Инна. «Садитесь, сейчас доедем», — кивнул таксист, беря сумки и укладывая их в багажник. В салоне пахло табаком и моторным маслом. Дорога была короткой, Минск встретил нас сырым холодом и тишиной, будто город уже лег спать. Когда мы подошли к подъезду, Инна достала ключи. Я обернулся, вдохнул ночной воздух и тут же сморщил нос. «Вот черт», — пробормотал я. «Опять кто-то в подъезде держит котов». Запах вернулся опять. «Да», — поморщилась Инна. «Вроде кто-то с третьего этажа подкармливает уличных. Жалко их, конечно, но на лестнице теперь просто невозможно дышать». Мы поднялись на этаж. Инна отперла дверь, и внутри нас встретил уют. Полумрак, теплая тишина и запах ее любимых духов, впитавшийся в стены. «Добро пожаловать домой», — тихо сказала она. Я кивнул и прошептал: «Как же хорошо снова быть с тобой и без Нивы». Мы оба тихо рассмеялись и закрыли за собой дверь. Следующее утро после возвращения из Баку выдалось хмурым, но спокойным. Осенний воздух Минска был терпким и влажным, как молодое вино. Город шумел своим обычным ритмом, троллейбусы лениво скользили по проспекту Пушкина, студенты спешили к 8 утра в вузы, а на остановках уже толпились полусонные минчане. Троллейбус, натужно скрипя на поворотах, доставил нас к остановке у госпиталя. «Инна, придерживая ремень сумочки, внимательно следила, чтобы не зацепиться каблуком за кромку ступени. Люди вокруг были молчаливы и безразличны, как и положено в понедельник утром. «До вечера?» – спросила Инна, поправляя волосы у входа в отделение. «Если ничего срочного не возникнет, то да», – прозвучал мой ответ. «Нужно поговорить с Дубинским, доложиться о прибытии, надеюсь, ничего сложного не произошло за время отсутствия». Инна, кивнув, скрылась за дверью отделения, а ноги сами понесли к административному корпусу. Длинные коридоры были знакомы до скрипа петель и затхлого запаха пыльной краски. На двери с потертой табличкой «Начальник госпиталя». «Полковник М. Дубинский С.А.» Постучав, было получено короткое: «Войдите». Приемная встретила сухим теплом и стойким ароматом бумаги, кофе и шоколадных конфет. Секретарь, Людмила Алексеевна, в очках с тяжелыми стеклами и прической в стиле «вечно занята», подняла глаза. «Костя». В голосе секретаря прозвучало почти материнское удивление. «А вы, оказывается, уже вернулись?» «Думала, еще на море нежитесь. Отпуск по путевке закончился». «Докладываться надо», — произнес я с легкой иронией. «Докладывайтесь скорее. Станислав Аркадьевич с самого утра сам не свой. Что-то важное из штаба поступило. Но вам будет рад, спрашивала вас на прошлой неделе, сказал зайти, как вернетесь». Секретарь открыла дверь в кабинет, кивком пригласив пройти. Внутри, за большим столом, заваленным папками, сидел полковник медицинской службы Дубинский, подтянутый, седовато вскипающий, как самовар в момент закипания. Увидев меня, отложил ручку, снял очки и встал. «Костя, ну наконец-то!» В голосе прозвучало почти облегчение. «Проходи, садись». Стул был тот же, обитый коричневым дерматином, немного просевший с правой стороны. На столе уже дымилась вторая кружка кофе, явно приготовленная заранее. «Ну, как Пицунда? Жив-здоров?» К доктору не пришлось обращаться. Полковник смотрел с искренним интересом, но глаза не отпускали папку с грифом. «Все хорошо. Погода стояла отменная, море теплое, еда вкусная, но не без приключений», — сказано это было с долей намека. «Да, знаю я тебя, с тобой без приключений не бывает», — Дубинский усмехнулся. «Ладно, потом как-нибудь за рюмкой чайку расскажешь, а пока к делу. У тебя жилье как, все в порядке?» «Комната цела, порядок на месте». Инна передала привет. «Кстати, хорошая девушка, повезло тебе, и маме ее тоже, говорят, заметное улучшение». «Да, терапия дала результаты, но все еще предстоит работа». «Понятно. Слушай, мне тут звонили из штаба, интересуются, где наш техник Борисенок». «Говорю, на курорте, на законном основании, а они, пусть, как вернется, заскочит в штаб округа. Есть пара вопросов технического характера. Ты с этим как?» «Как освобожусь, съезжу, конечно. Ну, гляди». Полковник встал, потянулся. «Ты у нас теперь человек заслуженный, почти стратегический. Береги себя, сынок. А пока отпуск завершен и трудовые будни снова настали». Ручка подписала приказ, бумага шуршала, как свежевыпеченный хлеб. При выходе Людмила Алексеевна тихо произнесла: «Не забывай, Костя, начальство, оно не кусает, но иногда тихо давит», — подмигнула она. «Буду иметь в виду, Людмила Алексеевна. Всего хорошего». И за спиной снова закрылась дверь с табличкой. День начался. Телефон в приемной госпиталя зазвонил на четвертом гудке. Людмила Алексеевна, поправив очки на переносице, сняла трубку. Секунда молчания, и в голосе появилась легкая напряженность. «Приемная полковника Дубинского, слушаю». Собеседник представился кратко. «Капитан службы штаба округа, особый отдел». Тон был предельно вежливым, но не оставлял сомнений, разговор не терпел отлагательств. «Нас интересует техник гражданский Борисенок Константин Витальевич. Подскажите, он уже вернулся из командировки? Сегодня был у полковника». «Да», — ответила секретарь. «Сейчас по госпиталю, наверное, решает текущие вопросы. Пожалуйста, передайте. Завтра в 9:00 он должен прибыть в штаб округа, кабинет 217. С собою иметь документы. Разговор будет конфиденциальный, сопровождающие не требуются». Людмила Алексеевна кивнула в трубку, записала данные в блокнот и, как только повесила трубку, сразу нажала на внутренний вызов. В кабинете Дубинского телефон коротко звякнул, и полковник поднял трубку. «Что у вас?» «Звонили из штаба округа, особый отдел. Интересуются Борисенком. Приказ быть у них завтра утром». «Понял. Спасибо, Люда. Передай ему лично. Пусть не опаздывает и не нервничает, если только...» конечно, ничего не натворил. Спустя час, в коридоре около регистратуры, Людмила Алексеевна меня перехватила. «Константин Витальевич, подойдите на минутку». Секретарь повела меня в приемную и, закрыв за собой дверь, заговорила чуть тише обычного. «Звонили насчет тебя из особого отдела штаба округа. Завтра в 9, кабинет 217. Документы при себе. Просьба не распространяться. Указание прямое, без уточнений. Сказали, что разговор будет сугубо личного характера». В ответ прозвучало от меня нейтральное «понято», но в душе мелькнул напряженный интерес. Зеркало на стене отразило, как на лбу появилась складка, а пальцы на мгновение сжались в кулак, и тут же отпустили. «Не беспокойтесь, Людмила Алексеевна, завтра буду вовремя. Костя, я вас умоляю, без глупостей. Буду предельно аккуратен, спасибо за предупреждение». Людмила Алексеевна кивнула, провела рукой по краю блузки и вновь занялась документами. На выходе из приемной, голос друга прозвучал прямо в нейроинтерфейсе. «Запрос зарегистрирован. Локация проверена. Системы охраны здания штаба на 80% совместимы с доступом птички. Риск обнаружения минимален. Угроза умеренная. Внутри минимум два неустановленных сотрудника, ранее не посещавших здание штаба округа. Кто-то охотится, но не совсем уверен в добыче», прозвучало в ответ. «Или проверяет предположение», отозвался друг. Коридор госпиталя показался внезапно длиннее, а воздух в нем почему-то тише. Глава 32. Утро началось с необъяснимой тишины. Город, промытый осенним ночным дождем, выглядел посвежевшим, будто только что вынырнул из-под холодного душа. Асфальт блестел, троллейбусы шуршали плавнее обычного, и даже прохожие ступали мягче. Часы на стене в холле общежития показали 07:20, когда мои ноги меня понесли к остановке. Штаб округа встретил угрюмо. На КПП блеклые, серые лица, запах металла и старой проводки. В холле дежурный прапор внимательно изучил мои документы, выписал временный пропуск и, не задавая вопросов, указали направление: второй этаж, кабинет 217. Здание штаба округа выглядело так, будто оно давно устало от людей. Потертый гранит ступеней, вытертые до матового блеска латунные ручки и воздух, напитанный пылью архивов и табачным перегаром. Дверь оказалась закрытой. Рядом узкая скамья, под потолком тихо гудела люминесцентная лампа. Ровно в 09:00 щелкнул замок, и створка двери приоткрылась. Изнутри показался молодой человек с заостренным лицом и внимательным, слегка прищуренным взглядом. «Константин Витальевич Борисенок», голос был спокойный, ровный, без каких-либо эмоций. «Так точно. Прошу». Кабинет оказался неожиданно просторным. На стенах карты, диаграммы, в углу стоял сейф. На столе ничего лишнего, только бумага, авторучка, пепельница и стеклянный стакан с водой. В голове сама собой всплыла шутка. В употреблении спиртных напитков замечен не был, но с самого утра в больших количествах пьет воду. Это воспоминание вызвало невольную улыбку. «Лейтенант Иванихин», представился собеседник. «Присаживайтесь, смотрю, вам весело, товарищ Борисенок». Стул скрипнул. Лейтенант внимательно посмотрел, будто сканируя каждое движение. «Не буду ходить вокруг, да около. Поступили интересные сведения», начал он, перекладывая перед собой лист с машинописным текстом. Лицо его осталось спокойным. Руки лежали на столе, взгляд прямой, куда-то между моими бровями. Вроде смотрит тебе в лицо, а перехватить невозможно. Иванихин вздохнул, откинулся на стуле и скрестил руки. «Такого-то числа, в такое-то время вас остановил пост ГАИ, недалеко от населенного пункта такого-то». «Да было такое». «При каких обстоятельствах это произошло?» «ГАИшник стоял в оцеплении, впереди по ходу движения органы проводили задержание каких-то особо опасных преступников». «Откуда вам это стало известно?» «Кто-то из таких же, как я, остановленных», произнес вслух. «Я запомнил. Там еще пацаны крутились, вполне возможно, что они и принесли эту информацию». «Интересный у вас словарный запас». Молчание повисло на пару секунд. «Так как вы объясните это, что конкретно? Вы не сказали новость или слух, вы сказали информацию. Со службы осталась привычка». «Где служили?» «Разведрота полка ВДВ. Вас во время срочной службы неоднократно поощряли, ваш командир отметил, что часто вы задания выполняли не просто отлично, а даже талантливо. Что еще можете сказать?» «Уточните вопрос, о чем? Когда вас остановили на шоссе, вы что-то заметили необычное, пока там находились?» «Да нет, слышал хлопок. Через какое-то время нам разрешили продолжить движение по шоссе. Это была граната? Нет, это однозначно, скорее взрыв-пакет, только звук был резче. Думаю, если находиться рядом с местом подрыва, можно на какое-то время оглохнуть. Скорее всего, это была светошумовая граната. Почему вы пришли к такому выводу? Так говорил народ, что проходит задержание особо опасных преступников. Вот там такой гранате самое место. С логикой и аналитическим мышлением у вас все в порядке. Спасибо. Вы человек технически неплохо подготовленный. Еще до службы получили звание мастер-радиоконструктор. Было дело. Во время срочной службы освоили весь перечень радиоаппаратуры, состоящей на вооружении ВДВ, а также участвовали в войсковых испытаниях новейшего образца и даже внесли два существенных улучшения, что привело к росту ТТХ изделия. И такое было. Уже после службы устроились в окружной военный госпиталь, работали с медицинской аппаратурой, чинили электроножи, наладили старенький УЗИ-аппарат, устраняли неполадки, которые не могли устранить штатные техники. Есть основания полагать, что ваши знания выходят за рамки программы подготовки среднего медперсонала. Конечно, он выше, вы сами отметили во время нашего разговора, что еще до срочки получил знак мастера. Так откуда моему уровню быть ниже, чем в среднем по госпиталю? Лейтенант небрежно достал вытянутый из папки лист и переложил его ближе ко мне. Что это? В этом документе упоминается некий случай в Пицунде. Видеоаппаратура. Некая кассета, которая попала в руки нужных людей. Очень нужных. Нас интересует, как она была снята и кем. Наступила пауза, которую я не собирался прерывать, абсолютно спокойно глядя в глаза лейтенанта. Наконец он не выдержал. Лично меня, Иванихин наклонился немного вперед, волнует один вопрос. Совпадение ли это, что человек с вашей биографией и квалификацией оказывается в центре сразу нескольких странных событий? Или не совпадение? В его руках щелкнула ручка. Лейтенант продолжал глядеть на меня в упор, но без нажима. В его глазах не было злобы, только аналитический интерес. Он искал нестыковки в моих ответах и явно хотел понять, кто сидит перед ним на самом деле. Не волнуйтесь, Борисенок, я здесь не для того, чтобы сажать, я здесь, чтобы досконально разобраться. В чем? Комната снова погрузилась в тишину. За окном брезжил пасмурный свет. Сейчас мне предстояло решить, рассказать ему правду, или пусть лейтенант копает дальше в поисках меня. Ответа на мой последний вопрос услышать не удалось. Ну тогда нехай роет дальше. А пока мне стало понятно, что этому парню и его руководству удалось сложить кое-какие фактики в небольшой пазл, и сейчас они хотят расширить круг, поэтому будут просеивать все, что попадет в им на глаза через очень мелкое сетичко. Команда мухи была отдана с четкой формулировкой. Цель – Иванихин. Приоритет – наивысший. Взять под самый плотный контроль этого парня – немедленно. Доклад каждые полчаса, в случае важной информации – немедленно. Маскировка – максимально естественная. Принято, позиция в винт-канале за решеткой занята. Старайся не попадаться ему на глаза, нам неизвестно пока, в каком объеме они владеют информацией о нас. Принято. Сквозь нейроинтерфейс проскользнул короткий ответ мухи, еле слышное тройное биение, означающее «принято», «задача понята». «Благодарю за визит, Константин Витальевич», прозвучало от Иванихина почти обыденно, но его глаза выдавали, разговор для него был хоть и не из легких, но явно не последний. «Ни за что», – прозвучал в ответ мой спокойный голос. «Если появятся еще вопросы, лучше через Дубинского, так будет логичнее». «Понял», – кивнул лейтенант. «До встречи». У двери, ведущей в коридор, Иванихин протянул руку для прощального рукопожатия. Дверь мягко щелкнула, выпуская меня из 217 кабинета. В холле, над входными дверями, стеклянный фонарь пропускал уличный свет, серый и вязкий, как подтаявший свинец. В это время в кабинете на втором этаже Иванихин сидел в кресле, задумчиво перебирая скрепки. На столе лежала личная папка «Борисенок», материалы в которой были пока не подшиты, но аккуратно скреплены. Стеклянная пепельница осталась пустой, курить он так и не начал. Наконец, медленно потянулся к телефону, снял трубку и набрал номер с длинным московским префиксом. «Генерала Измайлова, пожалуйста, лейтенант Иванихин». «Срочно!» Сделав несколько шагов от крыльца, Костя через нейроинтерфейс получил первый доклад от мухи. Объект связался со своим непосредственным начальником в Москве. Воинское звание – генерал, фамилия Измайлов. Текущий доклад завершен. Прошло меньше минуты, прежде чем в трубке раздался характерный голос, с легкой хрипотцой, сдержанный и опасный, как скальпель под кожей. «Слушаю, Иванихин, докладывайте. Товарищ генерал, Борисенок был у меня. Разговор провел в рекомендованном ключе, без жесткой фиксации, без провокаций. Общее впечатление, пауза, субъект не просто обучен, он нестандартен. Технические навыки слишком широки для его биографии. Поведение уверенное, но не бравада. Уклонений не допустил. Напротив, держался так, будто сам изучал меня». На другом конце провода повисла короткая тишина. Затем прозвучало: «Сравнение с другими потенциальными объектами, их, по сути, и нет. Один отмелся по чисто медицинским показателям, второй, сам признался, что на учете у психиатра, третий, вообще липа от начала до конца. Борисенок, единственный, кто совпадает по параметрам, указанным в донесении спецундой под Баку. Ваш личный вывод, или он, или никто. Слишком чисто, или нас держат за идиотов, или перед нами самый интересный экземпляр за последнее время». Ответ прозвучал быстро, без раздумий: «Возвращайся в Москву, немедленно, лично доложите все, и готовьте материал для совещания в отделе. Сегодня вечером вы должны быть у меня в кабинете. Ясно, Филипп Иванович». Трубка легла в гнездо с легким стуком. Иванихин встал, подошел к окну и посмотрел вниз. На улице у штаба фигура Борисенок пересекала асфальт проезжей части, неторопливо, будто ничего не произошло. «Либо ангел, либо дьявол», — пробормотал лейтенант. «А может, и то, и другое». В воздухе кабинета повисло напряжение, но игра только начиналась. Объект с генералом Измайловым разговор закончил. Ему приказано срочно вылететь в Москву. Дополнительная информация. Генерала зовут Филипп Иванович, занимает должность начальника отдела. Вечером генералом назначено совещание. Принял. На пару с птичкой сопровождайте объект в Москву. Постарайтесь выяснить, что будут обсуждать на совещании. Принято. Погода к полудню начала сдаваться. Тучи, еще утром надувшиеся свинцом, расползлись по небу тонкими лоскутами, пропуская редкие лучи. Дорога от штаба округа до госпиталя прошла почти в молчании. Не было нужды вслух обдумывать разговор с лейтенантом Иванихиным. В голове уже крутилась следующая задача: сообщить Инне, не вызвав у нее лишней тревоги. Коридоры госпиталя встретили знакомым запахом хлорки, еле уловимого компота из столовой и чего-то невыразимо больничного, что оседает в стенах, как пыль. У кабинета дежурной медсестры стоял табурет, на котором Инна, переодетая в форменное белое с голубой отделкой, листала какую-то потрепанную папку. «Ну, наконец-то!» — голос прозвучал скорее с облегчением, чем с упреком. «Сбежал с утра и пропал. Хотела уже посылать санитаров на поиски. Были причины». У меня фраза прозвучала сдержанно и как-то даже вкрадчиво. «Особый отдел округа. Штаб». Инна подняла глаза от папки. В них смесь тревоги, любопытства и легкого раздражения. «Что им нужно?» «Обсуждали события последних недель. Попросили явиться. Вопросов было много, но, в целом, вежливо. И пока все. Сказали, что свяжутся, если что-то еще потребуется. А пока, свободен». Инна встала, сложила папку и поправила прядь волос, выбившуюся из-под колпачка. Звучит не очень обнадеживающе. У них ведь такие разговоры просто так не случаются. Возможно. Но до допроса не дошло. Просто интересовались. Видимо, кто-то где-то чего-то наплел. Она пристально посмотрела, прищурившись, будто могла сквозь зрачки прочитать все, что не было сказано. «Эти люди, если захотят, учту», прозвучало просто. Инна улыбнулась уголками губ. Тревога в глазах осталась, но чуть потускнела. «Ужинать будешь дома, или на своей базе?» Голос прозвучал уже мягче. «Сегодня у тебя, после такого дня, только ты и нормальный ужин. Все остальное подождет». Она кивнула и, уходя, бросила через плечо: «Только не забудь, ужин без разговоров о штабах и секретных отделах. Хочу пюре с котлетой, а не с паранойей. И когда ты успела с ужином?» «Не я, мама. Она недавно звонила». Не стесняясь, обняла меня и произнесла: «Что бы мы без тебя делали? Не знаю, солнце мое, и мы с мамой не знаем». Улыбка осталась на губах, даже когда она скрылась за углом. День входил в свою вторую половину, и впереди еще было много тихих штормов. Глава 33. Поздний вечер опустился над Минском, как плотное одеяло, с тяжестью в воздухе, с тишиной в многоэтажках, с редким лаем собак на задворках. В квартире Инны царила уютная полутьма. В углу кухни медленно остывал чайник, на подоконнике догорала свеча, оставшаяся с обеда. Гудка в голове не было, Муха передала сообщение бесшумно. В интерфейс лег файл, помеченный как высший приоритет. Распаковка заняла пару секунд, и перед глазами проступили четкие строки. Стенограмма. Особый отдел. Совещание 17.45, 18.22. Уровень допуска. Альфа-8. Голоса. Сухие, безэмоциональные. Генерал Измайлов, Иванихин, еще двое неопознанных. Тема – итог поездки лейтенанта в Минск. Кандидат 1. Поведение логично. Паники – нет. Отказался от ложных выводов. Сохранил контроль. Наблюдение за объектом продолжается. Слишком стабилен. Или умен, или не человек. На текущий момент угрозы не представляет. Контакт пока исключить. Рекомендация. Наблюдение в пассивном режиме. До следующего аномального инцидента. Сообщение закрылось само. Интерфейс погас. На душе ни облегчения, ни тревоги. Скорее, принятие. Фора пока сохранялась. А это значило, был шанс спокойно двигаться дальше. Тишина в комнате была звенящей. Инна лежала рядом, спиной, ее дыхание ровное, волосы рассыпаны по подушке. Запах, ее шампуня и чего-то, что можно было назвать только одним словом. Дом. Касание к плечу. Она повернулась, без слов. В глазах, не вопрос. В губах, не ожидание. Просто тепло и молчаливое согласие. Поцелуй не был страстным. Скорее, признательным. Медленным. Глубоким. Шепот губы об губы. Осторожно. Мама еще не спит. Рука скользнула по ее талии. Она прижалась ближе, доверчиво, мягко, без лишних слов. Простыня сдвинулась, дыхание участилось. Все было, как первый раз, без спешки, с тихим трепетом, как будто этот вечер, последнее, что останется в нашей памяти. Снаружи проехала машина, где-то этажом выше хлопнула дверь. Все это, вне, а внутри были только мы двое. Все остальное не имело значения. После, тишина, ее пальцы лежали на груди, чуть дрожащие. Улыбка, сквозь сон, дыхание, ровное. Свет был выключен, а Муха сейчас сидела в канале вентиляции главного здания КГБ СССР на площади Дзержинского в Москве, ее дежурство продолжалось. На орбиту ушел заказ на срочное производство ее собратьев, которые скоро возьмут под плотный контроль всех сотрудников отдела генерала Измайлова. Утро выдалось пасмурным, но не противным. В автобусе, пахнущем мазутом и мокрой тряпкой, пассажиры молчали. Каждый держался за поручень и свои мысли. Колеса гудели на поворотах, стекла запотевали от дыхания людей. Устроившись с Инной у окна, среди серых пальто и клетчатых сумок, в голове, как бы сам собой, собирался план. Нужны свои колеса, желательно Нива. В свободной продаже ее нет, но есть выход на Гринштейн. Она же как-то себе сделала машину, значит знает ходы-выходы. Финансовый ресурс имеется, 5 пачек по 100. Документы, не вопрос, дед не откажет оформить на себя и мне выдать доверенность. Местные все оформят за малую долю. Голос друга в интерфейсе прозвучал глухо, как из-за стекла. Решение разумное, статистически. В критической ситуации наличие альтернативного транспортного средства увеличивает шанс выживания на 42,6%. Мужчина в пыльной телогрейке рядом кашлянул. Запах табака и квашеной капусты ударил в нос. Женщина с авоськой протиснулась к выходу. Рядом девчонка в школьной форме листала тетрадь, на полях которой были нарисованы лошади. На ближайшей остановке автобус затормозил резко, и кто-то сзади тихо выругался. Мимо проплывали вывески. Промтовары, ателье, обувь. Город жил своей жизнью, а в этой жизни начинался новый виток. Автобус остановился у сквера, за которым располагался госпиталь. Решение принято. Оставалось только реализовать его без шума. Шаг за шагом. Как всегда, за пару часов до окончания рабочего дня, решив не откладывать намеченный мной разговор, было принято решение идти. Воздух внутри одного из зданий госпиталя пропитался запахом формалина, пыли и старого линолеума. Перед тем, как уйти, ноги, как бы сами повернули к начальству. В кабинете моего непосредственного начальника, главного инженера госпиталя, пахло крепким чаем и табаком из Беломора. Майор Печерский, крепкий, но уже седой мужчина с густыми бровями и характером черноморского портового грузчика, отложил в сторону папку с отчетами и смерил меня взглядом. «Что хотел бы, Борисенок, сегодня уйти пораньше? Надолго отлучаешься?» – спросил он, не отрывая пальцев от бумаги. «Думаю, не более часа, а там как получится. Куда идешь? Нужно уточнить технические детали на АДС-26, лишь бы не к бабам. А если по делу, ступай, только без фокусов, Борисенок. Ты возвращаться куда будешь, к себе или...» Он мотнул головой в сторону отделения, где работала Инна, к себе. Не забудь зайти к дежурному, если будет что-то срочное, он будет в курсе. Понял? Да. Печерский буркнул. Можешь идти, не задерживаю. Осень в Минске выдыхалась медленно. День клонился к вечеру, небо подернулось свинцовой пеленой, а редкие лучи солнца лениво скользили по стеклам окон госпиталя. Из здания госпиталя вышел легко, будто спрыгнул с подножки старого поезда или трамвая. Дорога на АЦ-26 была знакома, шаги несли в сторону проспекта Пушкина, где под гул трансформаторов и запах мокрого бетона доживала свой век старая двухэтажная подстанция. Снаружи здание выглядело, как и раньше, кое-где облупленная штукатурка, у входа след от старой таблички и небольшая очередь людей у окна с надписью «Перевод номеров». Внутри царила атмосфера вечной борьбы между абонентами и связистами. На втором этаже, в конце длинного коридора, за дверью с надписью «Технический отдел» находилась та самая крепость, где правила Наталья Ароновна Гринштейн. Как оказалось, женщина с мужским характером, точная и, по собранной моими дронами информации, способная продать телефонный номер с таким изяществом, что никто и не заметит, как оказался бескровных. Дверь оказалась приоткрыта. Стучать не потребовалось, Наталья Ароновна уже увидела меня из-за кипы бумаг. «А у нас гость», — проговорила она с легкой усмешкой, не вставая. Не прошло и года. Не хотелось тревожить, Наталья Ароновна, но хотел бы уточнить пару моментов по Ниве и документам, и, возможно, кое-что обсудить на будущее. Женщина откинулась в кресле, поправила стильные, явно не советского производства очки и внимательно на меня посмотрела. В ее движениях не было спешки, только выдержанная, деловая плавность. «Ну, и как тебе она? Едет, как по маслу. Хотя, после доработки стало немного не по классу, но вопросов нет, ласточка. Только не смей мне ее разбить». Голос ее был сух, но с оттенком иронии. «У меня к этой машине слабость. Хоть и продала, а сердце ноет». Невольно возникло желание уточнить. «Вы серьезно не пожалели?» Она посмотрела с легким прищуром, потом поднялась, подошла к окну и проговорила, будто в воздух. «Когда к тебе приходят люди и предлагают не заводить дело в обмен на передачу машины по доверенности, да, сначала немного жалеешь, потом перестаешь, потому что понимаешь, могла бы и не войти больше в этот кабинет». Молчание повисло между ними. Потом Наталья Ароновна резко повернулась и добавила: «Но ты меня удивил, не стал дальше тянуть бабки, шантажировать, не продал компромат на сторону, сыграл, по-взрослому, вот поэтому и не стало жалеть. Умные люди всегда меня пугали. Умные люди, это не те, кто делают умный вид, это те, кто не лезут в глупости, когда знают, что перед ними дураки», — последовал ответ с полуулыбкой. Женщина засмеялась тихо, но искренне. «Так чего ты хотел? Не перекинуться же парой слов зашел. Нужна еще одна Нива. А как и на каких условиях?» «За деньги, товарищ Гринштейн, за деньги». Она достаточно долго, молча смотрела на меня, слегка прикусив дужку своих очков. «Вот что, зайди ко мне послезавтра, думаю, что уже будет ясность по этому вопросу». «Буду, Наталья Ароновна». На выходе из отдела старенькая телефонистка, грея руки у электрочайника, бросила вслед: «Гринштейн у нас не всем улыбается. Если тебе, значит, ты особенный». Все совпало по времени. На третий день, после обеда, снова зашел в кабинет Натальи Ароновны. На диванчике уже сидел мужчина, лет под 40, но уже лысоватый, в тщательно выглаженной рубашке и с выражением лица человека, умеющего считать деньги. Весь его вид говорил: «Торговец». Сидел расслабленно, но смотрел на меня внимательно. Наталья Ароновна подняла глаза от бумаг, кивнула: «Константин Витальевич, проходите. Знакомьтесь, Исаак Маркович, директор одного из автомагазинов в нашем городе». Исаак Маркович поднялся, пожал руку и с легким прищуром сказал: «О вас я уже слышал, только хорошие. Говорят, умеете договариваться». «Стараюсь», — ответил спокойно, садясь в кресло напротив. Разговор пошел быстро, но тонко, с тем самым оттенком, который выдают только коренные минские евреи, где каждая цифра не просто сумма, а аргумент, философия и почти анекдот. Постоянно в ход шли фразы вроде: «По-божески, по-людски, и ну ведь надо же как-то все по справедливости», а в глазах — взгляд акулы. В итоге все устаканилось. «Государственную цену за Ниву, в районе 9200 рублей, я должен буду внести в кассу, а сверху, как благодарность за содействие, 1000 Наталье Ароновне и 1000 Исааку Марковичу. Все в рамках традиций». Когда ударили по рукам, Наталья Ароновна улыбнулась. «Ну вот и славно. Не зря у нас Минск называют городом культурной дипломатии». Я кивнул, широко улыбаясь, но на выходе дал другу короткую ментальную команду. «Взять объект директора Исаак Маркович под негласное наблюдение. Проверить связи, источники дохода, отношения с органами». «Принято», — отозвался друг. «Анализ начат». Осень в Минске медленно втягивала в себя краски, еще не зима, но листья уже висели тяжелыми каплями желтого и бронзы, скользили по ветру, прилипали к подошвам. За окном моросил мелкий дождь, а внутри, на втором этаже госпиталя, царила привычная тишина. Шум флюорографа, редкие звонки, бумажный шелест. Прошла неделя с момента той самой встречи в кабинете Натальи Ароновны, где разговор напоминал изысканный восточный торг. Обещания с обеих сторон были выполнены, и теперь на руках имелся полный комплект документов. Нива цвета Валентина, сверкающая, как свежеотлитая медаль, официально числилась за дедом, Михаилом Ивановичем Борисенком, жителем Гомеля, заслуженным сапожником и тихим, но упрямым стариком, которому такое было не впервой. Для оформления машины пришлось сделать два визита. Первый – в бухгалтерию автомагазина, второй – в районную ГАИ Гомеля. Подписи, печати, тонкая игра с формулировками, и все легло в юридическую плоскость. В глазах гомельской ГАИ все выглядело безупречно. Внук решил сделать подарок любимому деду, а на практике была приобретена машина с будущими уникальными возможностями и характеристиками. Но важнее автомобиля оказался файл, полученный в ту же неделю от друга, в котором обширное, скрупулезно собранное досье на Исаака Марковича. Работа друга и Мухи вызывала восхищение. Пункт за пунктом, абзац за абзацем, шла выверенная картотека жадности, схем, крыши тонких сделок, которая по совокупности, без всяких разговоров тянула на высшую меру. Первый раздел – касса. Через личный сейф в подвале магазина шли суммы, в разы превышающие выручку. Там же указывались имена, аккуратно закодированные, но легко дешифруемые. Освобожденный парторг одного из крупнейшего минского завода, первый секретарь райкома партии, на территории которого находился магазин, заводделом снабжения Миноблисполкома, двое сотрудников ОПС. Все они получали благодарности за своевременную поддержку, каждый в своей сфере, часто просто закрывая на глаза на действия шустрого еврея. Следующий – женщина. Молодая, медсестра по документам, но по стилю жизни, далеко не на одну зарплату. Директор автомагазина снимал ей квартиру в доме на проспекте Машерова. Она любила шампанское, рестораны, иногда летала в командировки, причем чаще всего в Сочи. С ней были фотографии. Два снимка, особенно ценные. В одном – она с ключами от «Жигулей», в другом – с Исааком на фоне озера Нарочь. Третий раздел – дача. Расположена в лесной зоне за Заславлем. Вопреки нормам на летний домик по факту, представляла собой коттедж на два уровня с баней, гаражом и скрытым подвалом. По данным наблюдения птички, в гараже регулярно выгружались ящики с запчастями без маркировки. Упаковки и сами детали визуально полностью соответствовали заводским. И, наконец, четвертый раздел. Самый интересный. Подпольный цех. Месторасположение. Промышленная зона между Чижовкой и Уручьем. Старый склад с официальной функцией и склад временного хранения неисправного оборудования. Внутри – станки, два токаря, три сборщика, один водитель. Производство – тормозные цилиндры, коробочные кронштейны, шестерни. Все с соответствующей маркировкой ВАЗ, нанесенной уже на финальном этапе. «Подтверждаю», – проговорил друг в нейроинтерфейсе. «Цех зафиксирован в работе. Наблюдение активное. Персонал не подозревает о наблюдении. Вероятность использования поддельных комплектующих – высокая. Продукция уходит через сеть автомагазинов по области. Угроза – умеренно системная». Пауза. «Рекомендуешь передать в органы?» Ответ друга последовал после паузы, полный контекста. «Не раньше, чем будет собрана видеофиксация закупки через посредников. Если потребуется, инициировать контрольную закупку. Угроза разоблачения на текущем этапе минимальна». Вывод был очевиден. Машина получена. Контроль над источником установлен. Осталось дождаться повода и перевести досье туда, где умеют с ним работать. Или, если потребуется, использовать как страховку в случае, если Исаак Маркович решит проявить какую-либо инициативу в отношении меня. Ведь все, что касается власти, должно быть под наблюдением. Даже если это касается всего лишь не самого крупного автомагазина. Глава 34. Объем и качество предоставленной информации меня очень впечатлил. Да что там впечатлил, он ввел меня в состояние близкое к растерянности. Что с ней делать, как лучше поступить? В моей берлоге было тихо и тепло, и мысли в голове плескались еле-еле. Но я знал простой и действенный способ их подстегнуть. Слопав несколько шоколадных конфет и переодевшись в спортивную форму, отправился на пробежку. Осень окончательно вошла в свои права, не золотая, не театральная, а промозглая, с дождем, сыростью и ветром. Двор госпиталя под окнами снова утонул в лужах, и в воздухе повис густой запах мокрой листвы, с которого и начинались мысли, будто кто-то включил у меня в голове аэродинамическую трубу. Под мысленным взором медленно проплывали строки из файла досье, разложенные по аккуратным папкам на виртуальном экране нейроинтерфейса. Каждая строка – кусочек чужой жизни в реальных фактах, каждая папка – превращенные в уголовное дело улики. Сведения о подпольном производстве Исаака Марковича не просто поражали, они открывали окно в реальность, параллельную привычной. Весь этот уютный мир советской торговли, партийных гарантий и пустых витрин в одночасье раздвинулся, обнажив другое, смазанное машинным маслом, выложенное кирпичами с нелегальных дач, с коленчатыми валами на заднем дворе, с деревянными ящиками под фанерной крышкой, в которых лежали не книги, а тормозные цилиндры и полуоси. Технический отчет друга был, как всегда, безэмоциональный, сухая аналитика, установлена. Производственная линия действующая, уровень автономности, высокий, канал сбыта стабилен. За сутки изготавливаются до 12 комплектов тормозной системы. Используются восстановленные металлообрабатывающие станки, часть оборудования модернизирована. Организация маскировки удовлетворительная. Пауза. Шелест еще не опавшей листвы над головой и опавшей под ногами. Сшитые собственными руками кроссовки были выше всяких похвал. Ступням было удобно и сухо благодаря качественной коже и тонким шерстяным носкам двойной вязки с усиленной пяткой. Как удачно вышло со старой вязальной машиной Раисы Аркадьевны, которую я сначала привел в порядок, затем вдвое расширил и автоматизировал. Теперь рядом с ней была солидная пачка модных журналов с самыми разными моделями одежды. Это дело подтолкнуло меня к изготовлению еще одного средства производства – чулочной машинки. Хотя на самом деле это был полноценный двухконтурный аппарат и мог вязать как простые носки, чулки или рукава без шва, так и сложные узоры и резинки. Он был полностью автоматизирован и выдавал носок с закрытым мыском за несколько минут. От мысли о моих достижениях в быту, меня снова отвлек друг. Вероятность обнаружения при обычной проверке – низкая. Вариантов использования – несколько. Глядя на пейзаж вокруг, мной мысленно перебирались сценарии. Первый – передать компромат в органы. Формально – правильный шаг. По закону, да и это будет в соответствии с гражданским долгом. Но по факту, я сам, собственными руками разрушу полезный инструмент. Второй – оставить все как есть, и просто наблюдать. Но тогда контроль над евреем, и теми, кто его крышует, уйдет. Третий – использовать этот подпольный цех под свои задачи. И никуда этот цеховик не денется. Решение вызрело быстро. Люди вроде Исаака Марковича всегда тонко чувствовали, когда выгодно молчать и работать. Один чертеж нужной мне детали, и у меня будет узел или агрегат с совсем другими ТТХ. Мне нужна была Нива, собранная для особых задач, с усиленной ходовой, модернизированным впрыском, с тайником в полу и комплектом съемного оборудования. Шасси – только основа. Остальное – под собственные чертежи, которые уже копились в архиве. Друг в нейроинтерфейсе отозвался, будто почувствовав ход мысли. Рассматривается использование подпольного производства в качестве поставщика. Подготовлен список деталей. Каналы логистики уточняются. На следующей неделе следовало начать с малого, заказать два комплекта подвески с изменяемым клиренсом и давлением в шинах под измененные параметры, а также комплект усиленных тормозных дисков на все колеса. А сборку начать не под открытым небом, как с первой машиной, а на новой площадке, подальше от глаз, возможно, в неиспользуемой котельной возле старой теплицы, о которой в свое время докладывала птичка. А когда придет время расчета, всегда можно будет достать серый конверт с фотографиями, с фамилиями, с доказательствами, и напомнить, что за все уже заплачено, просто не все платежи делаются деньгами. Первые дни зимы скрипели ветром по оконному стеклу в моей берлоге, будто кто-то царапал его тупым гвоздем, и в этом звуке было что-то от точильного станка. В комнате стоял запах машинного масла и металла, который недавно вышел из термообработки. Все шло по плану, каждый болт, каждое соединение. Весь цимис моей задумки был в том, что новая ходовая становилась на место штатной без малейшей переделки кузова машины, на штатные места креплений старой ходовой. Вспомнилось, как в назначенный день для расчета за этот заказ, я вошел в кабинет Исаака Марковича как старый знакомый, но в моих глазах была уже невежливость, договор перешел в новую фазу. На стол легла серая папка. Это не копии, мой голос прозвучал негромко, но в нем был металл. Все подлинное, с подписями, с фотоматериалами, с выводами. Дата, время, участники. Даже где и сколько бутылок столичной откатили в отдел снабжения. Исаак Маркович побелел, сдвинул очки повыше, молча пролистал первые страницы, закрыл, поставил ладони на стол, будто подпер собственную судьбу. «Константин Витальевич», — проговорил он, чуть картавя, — «все понял, вы человек разумный, не мстительный, значит, договоримся, с этого момента, любые заказы, материал, ваш, рабочие, мои, я, вне расчетов, пусть работают на вас, как на родного, хорошо, материал тоже ваш», кивок, «договоренность принята». Пауза, и на стол легла новая пачка бумаги, уже с другой стороны. Положил ему на стол другую папку. Здесь чертежи, актуаторы с электронным управлением. Мой голос звучал спокойно, как будто речь шла о бутылке пива после рабочего дня. Идея в том, чтобы исключить распредвал. Это полностью новая архитектура. Работает на базе управляющих импульсов и пневмопружин с переменной жесткостью. Датчики положения клапанов по каждому цилиндру. Можно в любой момент отключить или включить любой цилиндр. Исаак Маркович вскинул брови, словно столкнулся с чертежами летающей тарелки. Это что ж, у нас теперь, как у этих, как их, на Западе. Даже там пока такого нет, и не будет еще 5-6 пятилеток. Шо ви говорите, негромко пробормотал директор магазина, внимательно рассматривая мои чертежи, и все под наши блоки. Сюда лягут головки от вас 2106, только адаптировать, это же на порядок выше, а еврей не только торговать может, но и в чертежах неплохо разбирается, надо дополнительно подсобрать информашку по нему. Кивок в сторону разложенных чертежей. Мотор на базе такого распределения фаз работает в любом цикле. Миллер, Аткинсон, даже хитрый двухтактник можно моделировать. Экономичность – плюс 35%. Мощность – на треть выше. Токсичность – в половину меньше. Это – ровно то, что нужно. Исаак поднял глаза. Это уже не Нива будет. Усмехнулся. Разговор принял оттенок настоящего инженерного диалога. Кстати, воздушный фильтр с озонатором в схеме тоже будет. Уже испытан на первой Ниве. Блок управления – моя задача. Рабочим скажи, чтобы руки мыли до пайки, а не после. Ладно, Константин Витальевич, так и сделаем. Только когда запуск? Дней через 10. На площадку подготовить. Это будет прототип. Есть что-то на примете? Да, рядом с моим жильем. Если вдруг не срастется, готов предоставить помещение, опять же оборудование и квалифицированные слесаря рядом. Ясно. Мне кажется, у вас все получится. Потом можно серию на 5 штук запустить, материалы обеспечу, но только под полным моим контролем. Маркович откинулся в кресле. В глазах блеснул азарт. В кабинете на окраине Минска начиналась маленькая промышленная революция. Только знали об этом пока мы двое. И оба понимали, за такие вещи в других местах давали или звание, или срок. Тут вопрос был не в том, как построить, а в том, как не попасться. Грязный декабрьский ветер швырял в лицо колючие снежинки, несуразно рано обрушившиеся на Минск. Но холод не мешал чувствовать одно – машина стояла готовой. Вторая Нива не просто собрана до кучи, а доработана по полной программе. Вся ходовая была сделана с нуля. Усиленные рычаги, модифицированная подвеска, электронно управляемая система регулировки давления в шинах. К каждому узлу я прикладывал не только руки, но и душу с сердцем, как к живому, с уважением и любовью. Двигатель, имея газораспределение с управляемыми микропроцессорным блоком вторым, актуаторами и пневмопружинами, звучал иначе, глубже, гуще, без вибраций. При нагрузке переключался плавно, словно читал мысли. Друг зафиксировал это как адаптацию к нагрузкам. За рулем, я, рядом Исаак Маркович в черной дубленке с поднятым воротником, с норковой шапкой-ушанкой, пахнущей нафталином. Слушай, Константин Витальевич, начал Маркович, когда машина уже выехала из черты города, а ты точно не из этих, ну, академиков. На повороте на Обчак Нива с легкостью сменила траекторию, не скользнув ни на миллиметр. Просто не укладывается у меня в голове. Тормоза, мягкие, но хватают. Подвеска, глотает ямы, как слепой пенсионер кефир. А этот фильтр запах озона идет прямо из печки, как в санатории. Машина шла по обледенелой проселочной дороге уверенно, как если бы под ней был не снег, а рельсы. На холме виднелась техника, стоянка машин, туда и держали мы путь. Испытательный маршрут на Апчике использовался теми, кто любил экстремальное вождение. Петляющие лесные колеи, снежные подъемы, участки с мокрым песком. Уже на первом подъеме, когда другая Нива с надписью «ДОСАА» вбуксовала, переваливаясь сбоку на бок, моя легко пошла в лоб и буквально вылетела наверх. «Ты видел?» — выкрикнул Исаак, уцепившись за ручку двери. «Ты видел, как она пошла? У них там два оленьих камуса подложено, а тут просто шина и все». Салон был тих, только друг в наушнике докладывал. «Все системы стабильны. Давление в левой задней на 0,1 ниже нормы. Компенсировать? Компенсируй». Короткая мысленная команда. «Принято». Коррекция пошла. На спуске газораспределение переключилось, турбулентность в цилиндрах уменьшилась, расход топлива просел. В этой машине каждый поворот ключа, каждое нажатие педали было уже не механикой, а диалогом. Возвращение к стартовой площадке прошло в полной тишине, и Исаак Маркович все еще переваривал впечатления. Машина отработала на трассе уверенно, как будто для нее это и было придумано. Ни пробуксовки, ни крена, ни дерготни, будто не снег и лед под колесами, а идеально укатанный гравий. Когда добрались до стоянки, и Маркович вышел, он долго стоял, глядя на кузов. «Знаешь, что самое поразительное?» — произнес он наконец, проводя ладонью по борту. Он обошел машину, щелкнул языком. «Это уже другая порода, плод инженерной эволюции». Подошел ближе и тихо добавил. «Ты, Константин, с этой машиной можешь хоть на Северный полюс ехать, хоть завтра, с такой начинкой». Мой ответ был кратким. «Надеюсь, не придется. Хотя, сейчас ты меня натолкнул на одну идею. Если не секрет, на какую? Предпусковый подогреватель, как у запорожца. Лучше даже, чем западные Эбершпихеры и Вибаста. Причем не просто печка для двигателя, но и прогрев масла, термос и он же термоконтейнер для аккумулятора. В общем, целая система». Ветер ударил сильнее, принеся с собой сухой звон железа и запах выхлопа от соседнего УАЗика. Декабрьский день перевалил полдень быстро, как будто солнце спешило домой греться. Сквозь редкий туман и поднятую машинами снежную пыль серое небо уже полыхает рваными отблесками огня, будто кто-то развел костер за облаками. Когда мотор был уже заглушен, но в ушах был еще слышен хруст шипов Пирелли, к моей Ниве подошел мужчина в плотной куртке, с повязкой на рукаве и знаком, явно обозначающим принадлежность к организаторам. Лицо загорелое, глаза узкие и внимательные. Широкий шаг, плотная посадка плеч, в прошлом, вероятно, военный. «Добрый вечер, товарищи», — поздоровался он, отряхивая варежку перед тем, как протянуть руку. «Константин Колесников, тренер и капитан команды ДОСАА в Паралли. Наблюдал за вашей машиной, впечатлило. Особенно на третьем спуске, где большинство сносит влево, а вы ровно в дугу». Исаак Маркович кивнул, отпустив простую фразу. «Константин, не только водитель, он этот автомобиль собрал сам под себя и ткнул в меня пальцем в теплой лайковой перчатке. Как только я их увидел, сразу сделал зарубку в голове, себе и дамам сшить тоже, только лучше». Капитан удивленно поднял брови. «Сам, то есть вы, с машинами на «ты»?» Усмехнувшись, Костя указал на машину. «Это экспериментальная сборка, ходовая, переработана. Система регулировки давления в шинах автоматическая, полностью электронная. Газораспределение без распредвала. Микропроцессор подбирает фазы в зависимости от нагрузки, рельефа и целой кучи других параметров». Колесников присвистнул, подойдя ближе. Обошел Ниву, остановился у переднего крыла. «Это что, у вас шноркель рабочий, то есть всасывание воздуха выше уровня капота?» «Да, с функцией озонирования. Плюс двухкамерный фильтр с улавливанием пыли и водяной взвеси». «А это что?» Капитан постучал костяшками по кенгурятнику. «Точно не серийный, спецсплав. Плюс система крепления с амортизацией. При ударе часть энергии гасится в опорах. На скорости до 60 можно принимать контакт с препятствием без разрушения кузова». Капитан явно заинтересовался. Потрогал ребристую поверхность шипованной Пирелли. «Такие шины достать уже полдела. Но вы под них подвеску, судя по всему, адаптировали?» «Не просто адаптировал. Создано новое плечо рычага, переработаны пружины. Центр тяжести занижен. В подвеске, управляемый амортизатор с регулированной настройкой. Колесников оторвался от машины, взглянул в глаза. «Слушайте, вы ведь понимаете, что это уже не Нива, это носорог в кузове серийной машины. Вы не хотите протестировать ее в настоящем заезде? У нас в январе в Подмосковье тренировочные старты перед Снежным кольцом. Неофициально, но уровень серьезный». Исаак Маркович откашлялся и, глядя на меня, вставил с хитрецой: «Так только ж протестировать, показать возможности, не более». Я рассмеялся: «Можно. Главное, чтобы прошла по техническому допуску. Я, кстати, могу помочь, если на месте возникнут вопросы», — произнес тренер и капитан, и молча протянул руку, которую Исаак тут же пожал. «В январе, говорите?» — уточнил Маркович. «Конец второй недели. Оставьте контакты, я вас найду». Прощание было коротким, по-мужски сдержанным, но во взгляде капитана Колесникова читалась смесь уважения и явного интереса. Он уходил, оглядываясь на Ниву, как на трофей, который пока не его, но который хотелось бы иметь, или в крайнем случае увидеть в деле еще раз. Эпилог. Кухня была наполнена ароматом свежесваренного кофе и утренней тишиной первого предновогоднего выходного. За окном лениво кружились снежинки, невесомо оседая на раму и стекло, превращая улицу в открытку. За разделочным столом стояла Инна, держа в руках кружку, которую обхватывала двумя ладонями, как будто ей не хватало тепла. Ее взгляд был сосредоточен, почти напряжен, как будто слова уже были готовы, но она ждала нужного момента. «Знаешь», — произнесла она наконец, — «есть мысль, которую давно кручу в голове. Может, настало время сказать вслух?» Взгляд скользнул в ее сторону, а чуть приподнятая бровь выдала мой немой вопрос. Инна чуть улыбнулась, но глаза оставались серьезными. «Мама стала намного лучше. Это видно. Ходит сама, говорит с охотой, даже юмор вернулся. Так вот, мне давно хотелось вернуться к учебе, закончить, наконец, мединститут. Тогда, помнишь, пришлось бросить посреди четвертого курса. Мама тогда слегла, и выбора особо у меня не было». Тишина за столом была почти абсолютной. «Программы в Минске и Москве практически одинаковые. Перевестись можно. Тем более новый семестр вот-вот начнется. Но есть проблема. Чтобы учиться, надо будет уволиться из госпиталя. И на что тогда жить? Мамина пенсия — копейки. А стипендия, ну ты сам понимаешь, что это значит в реальности». Я поставил чашку на блюдце и провел пальцем по его ободку, давая себе пару секунд на размышление. Потом кивнул. «Задумка правильная. Оставлять такой потенциал на полдороге – это преступление. Особенно после всего, что уже сделано. Твое место в медицине. Не на складе и не в дежурке, а в ординаторской, с карточками и реальной медицинской практикой. Так что учиться надо». Инна чуть растерялась от моего уверенного тона. «Но ты же понимаешь, это будет трудно. А если с этим справимся?» Голос мой был спокоен и тверд. «Есть варианты. Не те, о которых пишут в анкетах, но достаточно стабильные. Кроме того, в госпитале подновят аппаратуру, и кое-что оттуда можно будет адаптировать в частной практике. В конце концов, пока не пойдешь учиться, не узнаешь, сколько сможешь вытянуть. А ты справишься, это видно. Память у тебя отличная. И мотивация, лучше не придумаешь». Инна хмыкнула. «Это что, официальное разрешение?» «Это официальное напутствие. А с финансами, если не хватит, будем делать еще клатчи, туфли, халаты, ремонт медаппаратуры в частном порядке. Хороших спецов мало, а отличных. Я один на всю БССР. Выкрутимся, не переживай, и маме это передай». На ее лице появилась радостная улыбка, растопившая ее утреннее напряжение. Взяла с подоконника большой мандарин, прибывший пару дней назад из Абхазии, и медленно начала его чистить, глядя на снежинки за стеклом. «Тогда после праздников и пойду в деканат. Узнаю, что нужно. Уверен, что они будут только рады. Особенно когда увидят, как ты споришь с преподавателями по латыни и цитируешь Сапира с Леви Строссом в оригинале». Мандарин брызнул под ее пальцами. Теплый, цитрусовый аромат заполнил кухню. «Спасибо тебе. Просто спасибо, милый». Снежная крупа шуршала под ногами, как сахарный песок, и в ней отражались гирлянды, развешанные в окнах домов. Минск жил предновогодним дыханием, чуть застенчивым, но искренним. Запах мандаринов, звук хрустящего под пальцами целлофана букетов, звон посуды из открытых кухонных форточек – все это сливалось в пульс праздника. Квартира на проспекте Пушкина была украшена небогато, но душевно. Елка, собранная из нескольких красивых и пушистых веток, вся в стеклянных игрушках, стояла в углу у батареи. На самой макушке старый ватный Дед Мороз с облезлой бородой, но невероятно добрым лицом. На столе салаты, заливное, несколько видов селедки, домашняя тушенка, соленья, бутерброды с икрой из баночки, которую Инна достала по блату. А посреди стола красавец Наполеон, испеченный Инной ночью, когда никто ей мешал священно действовать. Раиса Аркадьевна сидела у торшера, на коленях у нее был плед, в руках фужер с шампанским, который она уверенно держала, абсолютно не боясь уронить. «Слышите, как стреляют?» — спросила она, повернув голову к окну. «Это где-то на Комаровке, или возле дома офицеров. Празднуют уже, а вот вы, детки, закусите, и потом хоть немного прогуляйтесь, чтоб не засиживаться». Инна рассмеялась и погладила ее по плечу. «Мама, у нас все под контролем. После курантов поедем кататься. Но сначала тортик». Телевизор вещал привычным голосом Кириллова, транслируя кадры с Кремлем. Тихо включенная радиола на фоне играла снежинку из «Карнавальной ночи». За окном снег усилился, уютно ложась на стекло и размывая отражение комнаты. Ровно в полночь, под звук курантов и звон рюмок, раздались слова: «С Новым годом, родные! Счастья вам, здоровья! Пусть все у всех нас все получится, и чтобы нам за это ничего не было». Полчаса спустя двигатель Нивы завелся мягко, но уверенно. Улицы были почти пустыми, но воздух наполнен счастьем. На площади Победы группа курсантов обнималась с девушками, взлетали ракеты салюта и разрываясь в небе серебряными цветами. На перекрестках стояли экипажи ГАИ с ленивыми, но улыбающимися лицами. Никто не тормозил, никто не мешал, всем было весело. Инна откинулась на спинку сиденья, закутавшись в мех капюшона. «Знаешь, у нас с тобой все хорошо, просто очень хорошо, даже как-то неправдоподобно. Пускай и дальше так будет», — мой ответ прозвучал спокойно, но с ноткой упрямой уверенности. «Без катастроф, без перемен, просто так, как надо». На проспекте Машерова на фоне уличных огней лица прохожих светились улыбками и счастьем. Люди махали, кто-то подпрыгивал от восторга, дети визжали. Машина свернула во двор у Дворца культуры завода «Горизонт». Инна щелкнула стеклом. «Смотри, смотри, снеговика слепили, с гитарой». Действительно, у входа стояло нечто снежное, с воткнутой деревянной доской в руках и шарфом. Смешно, нелепо на первый взгляд, но от души. Таких бы снеговиков побольше и в жизни. Сзади, со стороны вокзала, снова раздались крики и хлопки шампанского. Минск дышал волшебством. Впереди был целый Новый год жизни, надеюсь, счастливый. Я был тем, кто знал, что этот он не будет простым, но был к этому готов на всех уровнях: физическом, духовном и, конечно же, инженерно-техническом.